Глава 11. Увидев меня на пороге магазина, его хозяйка, симпатичная стройная шатенка, вышла из-за прилавка. «Спасибо, что приехали. Гидрозавод маленький, у каждого жителя по 6 глаз и 8 ушей. Если пойдем в кафе, народ сразу заинтересуется, почему эта московская писательница с Тони Фейриной беседует, напридумывает такого, что сами потом изумятся. А ваш поход в сувенирную лавку не вызовет удивления. Я на заказ портрет пишу, как художники на Старом Арбате в Москве. Садитесь в кресло, я мольберт поставлю. Появится кто, сразу понятно станет, чем мы занимаемся. Хотите чайку? Толя, завари нам свой фирменный». Минут через 5 из служебного помещения появился мужчина, я сразу узнала его. Муж хозяйки был запечатлен на том снимке, который Васькин показывал Бакову. «Хотим вам кое-что рассказать», — начал бизнесмен, ставя на столик поднос с чайником и стаканами. «Это касается смерти Кати. Ее убили, местные сплетники считают преступницей Тоню. Все уверены, что у меня с дочерью Нины Анатольевны был роман». «А это не так?» — спросила я. Супруги переглянулись. «Нет, конечно», — ответил Анатолий. «Нам просто не повезло. Когда я привез Катюшу в московскую клинику доктора Воробьева, там оказалась Инна Боярова, врач из больницы гидрозавода. Идиотское совпадение. В той лечебнице работал ее брат. Он и устроил сестре стажировку в столице. Ни я, ни Катя понятия об этом не имели. Боярову мы не заметили, а она увидела нас и, вернувшись домой, начала болтать направо и налево. Фирин привез дочь Нины Анатольевны анализы сдавать, он от нее ребенка хочет. Народ стал новость обсуждать. Получилось, как в игре, испорченный телефон. Одни врали, что Катюша аборт сделала, другие...» «Но вы посещали клинику», — остановила я рассказчика. «Ходили туда вместе?» Фирин опять взглянул на жену. Тоня улыбнулась и стала наполнять чашки. «Сейчас все объясню, а то Толик с конца начал. Мы с Аллой учились в одном классе и поддерживали хорошие отношения вплоть до получения аттестата. Потом Николаева уехала учиться в столицу, а я поступила в вуз в Нижнегорске, чтобы стать художницей. Пока Алла жила в Москве, у меня завязалась дружба с ее младшей сестрой Катей. Небольшая разница в возрасте нам не мешала. Спустя некоторое время Аллочка вернулась в гидрозавод и завела роман с Толей Фириным. Дело у них шло к свадьбе. Я часто прибегала к Николаевым и, естественно, прекрасно знала жениха своей бывшей одноклассницы. Но потом Алла бросила его и закрутила роман с Виктором Арефьевым». «Не скрою, я испытал много негативных эмоций», — перебил жену Анатолий. «Попытался вернуть невесту, купил букет, вызвал ее на свидание. Алла пришла, взглянула на цветы и сказала: «Толя, у нас недавно умер отец. Возникли большие трудности с деньгами, иногда даже на молоко не хватает. Бабушка велела превратить гостевой домик в пансионат. Мама станет кухаркой, мы с Катей горничными. Вот какой ужас творится. Я тебя люблю, но в твоем кошельке одна дыра. Мне же совсем не хочется всю жизнь пылесосить комнаты, мыть унитазы и завидовать столичным актрисам-жиличкам, разодетым в красивые шмотки. Сама хочу наряжаться и приказывать другим мне кофе в постель подавать. Ты можешь обеспечить жене достойный образ жизни?» Мне пришлось ответить: «Сейчас нет, но я непременно добьюсь успеха». Алла поморщилась: «Толик, завтрашние радости меня не вдохновляют. И не верю я в твои способности зарабатывать деньги. Почему ты до сих пор этого не сделал? У Виктора очень богатый, к тому же старый больной отец. Иннокентий Ефимович скоро умрет, ведь станет единственным наследником капитала и хорошо налаженного бизнеса. Когда он получит деньги, мы улетим в Нью-Йорк и забудем гидрозавод как страшный сон. А Арефьев — перспективный жених, а ты нет. А вопросы есть?» Я встал и ушел. «Нельзя назвать Аллу бескорыстной девушкой», — заметила я. «Некрасивый разговор». «А я ей даже благодарен», — улыбнулся Фирин. Вернулся в тот день к себе, оглядел ободранную съемную комнату и подумал: «В одном Алла права. Если я считаю себя способным чего-то добиться в жизни, почему бездействую? Что я умею? Что знаю? Как могу это использовать? Через неделю я продал единственную оставшуюся от родителей ценность — золотые карманные часы деда. На вырученные деньги поехал в Китай, купил там за бесценок мобильные телефоны в прикольных корпусах в виде собак, кошек или голых женщин. Трубки ушли в лед. Через год открыл в Нижнегорске лавочку, понадобился продавец. Решил, что это должна быть хорошенькая девушка, которая согласится стоять за прилавком в разных маскарадных костюмах, и позвонил Кате. Мы с ней отношения поддерживали. Она отказалась у меня работать, но посоветовала Тоню, которую я встречал у Николаевых, знал, что она одноклассница Аллы». «Итог?» — вмешалась Тоня. Сейчас у Анатолия сеть магазинов, он торгует бытовой техникой, компьютерами. Мы хорошо обеспечены. Алла же так и служит в домашнем пансионе горничной. А Виктор зарабатывает ерунду, участвуя в конкурсах знатоков, потому что его старый и больной отец никак не умрет. Катя была моей подружкой на свадьбе. Мы с Толей расписались скромно, ведь тогда еще денег особых не было, а вот 5-летие брака отметили шумно. У нас есть все, кроме ребенка. Беременность у меня наступает легко, но из-за генетической мутации крови на 8-й и 9-й неделе происходит выкидыш. К сожалению, я не могу выносить младенца. Антонина встала и прислонилась спиной к прилавку. Я обошла всех московских специалистов, лучших в своей области. Мне кололи разные препараты, я пила лекарства, лечилась пиявками, ходила к гомеопатам, знахарям. Результат — 6 неудачных беременностей. В конце концов, мы с Толей решились на суррогатное материнство, но было страшно. Поначитались в интернете истории, когда женщина-инкубатор не отдавала новорожденного. Вклинился в разговор Фирин. Или требовала непомерные деньги за него, болтала налево-направо, для кого выносила малыша. Речь о том, чтобы найти эрзац-мать в Нижнегорске, и уж тем более в гидрозаводе, не было. Я съездил в московское агентство, где предложили несколько кандидатур, но они нам не понравились. Кроме того, Тоня хотела каждый день общаться с беременной, следить за ней. А как это осуществить? Привезти дамочку из столицы и поселить у нас — это невозможно. «Мы решили сохранить тайну. Я собиралась носить накладной живот», — уточнила Антонина. «Никто, даже мой отец, не должен был знать правду. В курсе нашего замысла случайно оказалась Катя. Она пришла сюда в магазин, когда у меня случился очередной выкидыш. Никогда бы не стала рассказывать ей о своей проблеме, но тут просто нервы отказали. Я разрыдалась на плече подруги и все ей выложила. Тогда мы с Толей уже приняли решение нанять суррогатную мать. Неудавшаяся беременность была последней моей попыткой самостоятельно выносить ребенка. Я так Николаева и сказала. Потом опомнилась и стала умолять ее никому не говорить ни слова. Катюша пообещала хранить тайну и не обманула. Никаких сплетен на нас в гидрозаводе не появилось. Екатерина оказалась порядочным человеком и хорошим другом, подчеркнул Толя. Позже она пришла к нам и предложила. Давайте я выношу для вас младенца. Очень хочу как можно скорее отсюда уехать. За услугу купите мне квартиру за границей. Лучше всего в Париже, Лондоне или Нью-Йорке. Мечтаю работать в мире моды. Я талантлива и непременно пробьюсь. С семьей Николаевых через некоторое время жуткая беда случится. Все рухнет, разразится неимоверный скандал. Не желаю в позоре купаться.